Когда Цезарь вернулся в Рим, он устроил грандиозный триумф. Праздновать победу над согражданами, над Помпеем и его соратниками Цезарь не мог. Он сам говорил, что гражданская война – беда для всего римского народа, и вину за ее начало возлагал на своих противников. Но Цезарь объявил триумф своих побед в Галлии, Египте и триумф над неримскими союзниками Помпея. Праздник растянулся на 4 дня. На специальных повозках везли горы золота, в том числе 3000 золотых венков, подаренных Цезарю разными городами и странами. Среди знатных пленников за колесницей триумфатора вели вождя галлов Верцингеторига, сестру Клеопатры, которая воевала на стороне Птолемея, и сына царя одного из африканских племен, помогавшего помпеянцам. На улицах Рима расставили 22 тысячи столов. Пировал весь город. Каждый солдат получил по нескольку тысяч серебряных монет, а командиры — еще больше. Всем раздавали подарки, деньги, масло, хлеб и зерно. В честь победы Цезарь воздвиг храм Венеры, богини-прародительницы рода Юлиев. Перед храмом он поставил статую своего любимого коня. А коней, на которых его войско переходил Рубикон, Цезарь посвятил богам, освободил их от работ и отпустил свободно пастись в лугах. Гладиаторские бои по случаю триумфа Цезаря превзошли все, что до сих пор видели римляне. На аренах цирков сражались сотни гладиаторов. В боях участвовали даже слоны. А на одном из озер состоялась битва военных кораблей. Несколько дней шли театральные представления. В Риме впервые был показан жираф. Людей собралось столько, что в толпах раздавили множество народу, в том числе 2 сенаторов. Всех своих солдат-ветеранов Цезарь щедро наделил землей. Сенат, теперь во всем послушный Цезарю, провозгласил его диктатором и присвоил ему почетный титул «Отца Отечества». На форуме установили его статую с надписью «Полубог». Цезарю разрешили всегда носить лавровый венок триумфатора и красные царские сапоги, а в Сенате он теперь сидел на золотом кресле между обоими консулами. Из всех этих почестей Цезарь воспользовался только правом носить лавровый венок, потому что он прикрывал его лысину, которой Цезарь всегда стеснялся. Цезарь провел реформу календаря. Он установил Новый год в 365 дней с одним високосным раз в 4 года. Месяц, в котором родился Цезарь, он назвал своим именем — июлем. Так он называется и сейчас. Но блестящие победы Цезаря, его триумф и титулы имели и другую, страшную сторону. Когда он провел перепись населения Рима, то оказалось, что число горожан сократилось вдвое. Именно столько римлян погибло в гражданской войне, сражаясь за Цезаря и Помпея. Став диктатором, Цезарь сохранил и сенат, и республиканские законы. Но втайне он все-таки мечтал о царской власти. Римляне привыкли считать себя свободным народом. Они поддерживали Цезаря, когда он боролся против Сената. Они любили его за бесплатные раздачи хлеба, за праздники и зрелища, которые он продолжал устраивать, не жалея завоеванных сокровищ. Но римляне презирали покорность и рабское подчинение царям. Однажды, когда Цезарь присутствовал на одном из праздников, к нему подошел его ближайший друг, полководец Антоний, и протянул золотую царскую корону. Народ, присутствовавший при этом, настороженно умолк. Цезарь сделал вид, что отталкивает корону. Толпа восторженно зааплодировала. После этого случая Цезарь понял, что римляне не позволят ему царствовать над ними. В это время на Востоке выросло новое могучее государство — Парфия. О богатстве парфянских царей ходили легенды. Цезарь начал подготовку к походу в Парфию. Его войска должны были пройти через Армению, через Кавказ, покорить парфян, а на обратном пути завоевать Скифию, Дакию на Дунае, Германию и через Галлию вернуться в Рим. Подчинив все известные тогда народы, Цезарь хотел превзойти самого Александра Македонского. Друзья Цезаря пустили слух, что, согласно древним предсказаниям, победить парфянского царя может только равный ему по титулу. Сенат готовился объявить Цезаря царем, чтобы не оскорблять свободолюбивых чувств римлян, пока только царем римских провинций, а не самого Рима. У Цезаря по-прежнему оставалось много врагов. Это были и сторонники республиканского правления, и друзья Помпея. Они и составили заговор с целью убить Цезаря. Заговорщикам удалось привлечь на свою сторону Марка Юния Брута. Род Брута шел от того самого Брута, который сверг последнего римского царя. Поэтому во время войны Цезаря и Помпея Марк Юний Брут сражался на стороне Помпея. В битве при Фарсале он попал в плен. Цезарь отпустил его на свободу, как и многих других помпеянцев. Когда-то Цезарь был влюблен в мать Брута. Он приблизил к себе молодого человека и стал помогать ему. Заговорщики знали, что Цезарь хорошо относится к Бруту и во всем доверяет ему. Вскоре слухи о подготовке заговора дошли до Цезаря. Друзья советовали ему окружить себя телохранителями. «Лучше один раз умереть, чем каждый день ожидать смерти», — сказал Цезарь и отказался от стражи. Заговорщики решили убить Цезаря в мартовские иды. На этот день было назначено заседание Сената. Жена Цезаря видела ночью плохой сон. Ей приснилось, будто разрушился их дом, и она уговорила мужа отложить заседание и никуда не ходить. Один из заговорщиков убедил Цезаря не обижать сенаторов и не давать повода к упрекам в высокомерии и самоуправстве. Он почти за руку вывел Цезаря из дома. По дороге они встретили знаменитого римского гадателя и предсказателя Спуринна. Спурин предсказал Цезарю, что он погибнет в мартовские иды. «Вот видишь, мартовские иды пришли, а я жив». «Пришли». «Но не прошли», — мрачно ответил гадатель.